Я вспомнил, что это не был несчастный случай. Кто-то меня столкнул. Сейчас я должен записать одну вещь, о которой вспомнил позднее, и в то время склонен был счесть за сон. Я лежал на полу под кучей одеял, один в комнате, освещенной дрожащим огнем камина. У меня появилось ощущение, что я должен что-то сделать как можно скорее, пока кто-нибудь не вошел, а главное, пока я не забыл какого-то чрезвычайно важного факта, который вот-вот ускользнет из памяти. Нужно было записать этот важный факт, поймать его и удержать до того, как он улетучится. Я поднялся на колени, достал ручку и лист бумаги со стола, за которым иногда работал, и записал, что именно так настоятельно требовалось запомнить. То, что я написал, заняло полстраницы, а может быть и поменьше. Я писал быстро, но уже тогда не был уверен, все ли мне удалось вспомнить. Потом я аккуратно сложил листок и спрятал его где-то в комнате. Все это, как я что-то записал и спрятал, вспомнилось мне на следующее утро. Но я уже не помнил, что показалось мне столь важным, и что я об этом написал, и не мог найти тот листок, хотя тщательно обыскал всю комнату. Это нечто было окутано атмосферой сильнейшего волнения, предельного напряжения всех чувств, но разглядеть его я не мог, сколько ни всматривался. Возможно, весь этот эпизод мне приснился. Впрочем, я не сомневался, о чем шла речь в моей записи, если она вообще существовала. Речь в ней шла о том, кто же был человек, попытавшийся меня убить. «Но как, скажи на милость, я оттуда выбрался?» — спросил я Лиззи. Я сидел в кресле в красной комнате, пил чай и ел гренки с анчоусами. Часа в два ночи прибыл очень сердитый врач, разбудил меня, подергал за ноги, за руки и объявил, что я практически здоров. «Переломов нет», — сказал он, — «только контузия и шок. Нужен покой, тепло и впредь не гулять по скалам ночью после щедрых возлияний». Тут только я сообразил, что никто, кроме меня и убийцы, конечно же, не знает, что это не был несчастный случай. Теперь было часов 10 утра. День опять был жаркий, и гром рокотал уже громче, ближе. Молнии ощущались, как еле видные толчки. Меня навещали, справлялись с самочувствием, поздравляли, что легко отделался. Звучали эти поздравления как-то суховато. То ли мои друзья чувствовали, что эмоции было с лихвой проявлено с вечера, то ли они разделяли мнение врача. Словом, выходило, что я по глупости доставил всем массу лишних хлопот. Какой-то инстинкт, в котором я еще не успел разобраться, подсказал мне, что не стоит, или пока не стоит, разглашать, что падение мое произошло не случайно. Скоро надо будет решать, что делать. Я жалел, что так и не нашел тот драгоценный листок. Но насчет того, кто был убийцей, я не сомневался. «Джеймс думает, что тебя выбросила какая-нибудь шальная волна», — сказала Лиззи. Лиззи сияла. Ее длинные кудрявые волосы спутались, они росли, как здоровое растение. На ней была полосатая рубашка и бумажные брюки, кое-как подрезанные до колен. Даже после голодной диеты она была полновата для такого наряда, но меня это не смущало. Ее кожа излучала здоровье. Только по мельчайшим морщинкам возле глаз можно было бы угадать ее возраст. Смутная досада, которую мой подвиг вызывал у мужской части компании, ее не коснулась. Поскольку все кончилось хорошо, она готова была задним числом упиваться этой драмой, и каким-то образом мое спасение дало ей сильнее почувствовать, что я ее собственность.